пустой чердак и далекие часы. Она не преувеличивала. Лестница карабкалась ввысь, виток за витком, с каждым пролетом, становясь все уже и темнее. Как только мне показалось, что я вот-вот перестану различать окружающее, Перси Блайт щелкнула выключателем тусклой электрической лампочки без абажура, которая свисала на проводе с высокого потолка. После этого я разобрала, что к стене примыкают перила, помогавшие осилить последний крутой пролет. Приделаны они в 50-х годах XX века, предположила я, по скучной практичности металлической трубы. Кто бы и когда бы это ни сделал, я мысленно поблагодарила его. Ступеньки были опасно истерты, что особенно пугало теперь, когда они были видны, и я испытала немалое облегчение, поскольку было за что ухватиться. Куда меньше радовало то, что при свете я разглядела и паутину. Этой лестницей давно никто не пользовался, и местные пауки об этом знали. «Няня брала с собой сальную свечу, когда отводила нас спать», — поведала Перси, приступая к последнему пролету. «Мы поднимались по лестнице. Огонек мерцал на камнях, и няня напевала песенку об апельсинчиках, как мед. Уверена, вам она известна. Вот зажгу я пару свеч, ты в постельку можешь лечь. Вот возьму я острый меч, и головка твоя с плеч». Да, известная песня. Седая борода мазнула меня по плечу, выбив искру любви к своей простой крохотной комнатке в доме родителей. Никакой паутины, только протирка пыли 2 раза в неделю и успокаивающий запах дезинфицирующего средства. Тогда в доме не было электричества. Его провели только в середине 30-х, да и то лишь с половинным напряжением. Отец терпеть не мог проводов, боялся пожара. Вполне естественно, учитывая, что случилось с матерью. После несчастья он устроил серию учебных тревог, звонил в колокольчик на лужайке и следил за временем по старому секундомеру. Все время орал, что дом вот-вот вспыхнет, как огромный погребальный костер. Хозяйка снова резко хохотнула, внезапно остановилась, когда мы поднялись на самый верх, и вставила ключ в замок. «Что ж...» Она немного помедлила, прежде чем повернуть ключ. «Вперед!» Она толкнула дверь, и я чуть не упала, сметенная хлынувшим потоком света. Я моргала и жмурилась, привыкая, и расплывшиеся формы комнаты постепенно приобретали все более четкие очертания. После такого сложного подъема чердак казался разочарованием. Он был совсем простым и очень мало напоминал викторианскую детскую. Более того, в отличие от остального дома, в котором комнаты сохранились в неизменном виде, как если бы возвращение их обитателей было делом времени, детская казалась сверхъестественно пустой. Она словно была вычищена и даже побелена. Ни ковра, ни покрывал на парных железных кроватях, выступающих из дальней стены по бокам от неиспользуемого камина. Занавесок тоже не было, чем и объяснялся яркий свет, и на единственном шкафу под одним из чердачных окон не было ни книг, ни игрушек. Этого хватило, чтобы кровь моя вскипела. Я почти увидела юную девушку из пролога слякотника, которая проснулась ночью, подошла к окну, тихонько забралась на шкаф и смотрит на земли семейного поместья, мечтая о будущих приключениях, понятия не имея об ужасе, который ей предстоит. На этом чердаке поколение за поколением росли дети семьи Блайт», — сообщила Перси Блайт, медленно обводя комнату взглядом. «Столетие горошинок в стручке». Она не упомянула о жалком состоянии комнаты или ее месте в истории литературы, а я не стала настаивать. С тех пор, как она повернула ключ в замке и впустила меня, она словно пала духом. Не то ее лишило мужество сама детское, не то яркий свет пустой комнаты позволил мне, наконец, разглядеть ее возраст, отчетливо написанный в морщинах на лице. Как бы то ни было, мне казалось важным следовать за ней. «Простите», — наконец сказала она, — «я давно не была наверху. Все кажется более маленьким, чем помнилось». Знакомое чувство. Довольно странно лежать на своей детской кровати и чувствовать, что ступни свисают за край. Коситься на невыцветший прямоугольник обоев, на котором когда-то висел плакат группы «Блонди», и вспоминать свое еженочное поклонение Дебби Харри. Я могла лишь вообразить, какую дисгармонию испытывает человек в спальне, из которой вырос 80 лет назад. «В детстве вы спали здесь все трое?» «Нет, не все. Юнипер перебрала сюда позже». Перси чуть скривила губы, как будто отведала что-то кислое. Ее мать переделала в детскую одну из своих комнат. Она была молодой и не знала, как положено поступать. Это не ее вина. Выбор слов показался мне странным, и я засомневалась, правильно ли поняла. «В доме существует традиция, согласно которой детям позволяют перебраться вниз, в отдельные комнаты, по достижении 13 лет. И хотя мы с Сафи ужасно гордились, когда наше время наконец наступило, должна признаться, что скучала по чердачной комнате, которую мы делили с сестрой. Полагаю, это обычное дело для близнецов». «Несомненно». Она почти улыбнулась. «Идемте, я покажу вам дверь смотрителей». Шкаф из красного дерева тихо стоял напротив дальней стены в крошечной комнатке, которая пряталась за парными кроватями. Потолок нависал так низко, что мне пришлось наклониться, чтобы войти. Фруктовый запах, застоявшийся между стенами, был почти удушающим. Перси словно ничего не заметила. Она сложилась пополам, потянула за низкую ручку шкафа и приоткрыла зеркальную дверь. «Она здесь, в задней стенке». Хозяйка уставилась на меня, не отходя от двери. Ее брови лезвия опустились. «Но вам наверняка отсюда не видно». Этикет не позволял мне зажать нос, так что я глубоко вдохнула, задержала дыхание и шагнула к Перси. Та отступила в сторону, давая понять, что я должна подойти еще ближе. Отогнав образ Гретель у печки ведьмы, я по пояс забралась в шкаф и разглядела сквозь зловещий полумрак маленькую дверцу в задней стенке. «Ух ты!» — на последнем дыхании произнесла я. «Вот она!» «Вот она», — подтвердил голос из-за спины. Запах уже не казался таким ужасным теперь, когда им приходилось дышать, и я сумела оценить привкус Нарнии при виде потайной двери в глубине шкафа. «Так вот как смотрители входят и выходят», — гулко заметила я. «Смотрители, возможно», — криво усмехнулась Перси. «Что до мышей, это дело другое. Маленькие негодники заполонили весь дом. Им не нужна такая роскошная дверца». Я вылезла из шкафа, стряхнула пыль и тут заметила картину в рамке на передней стене. Приблизившись, я выяснила, что это не картина, а страница с религиозным текстом. Она все время находилась у меня за спиной, и только сейчас я увидела ее. «Что это за комната?» «Здесь жила наша няня», — ответила Перси. «Когда мы были совсем маленькими, эта комната казалась лучшим местом на земле». На мгновение на ее лице мелькнула улыбка и увяла. «Это почти чулан, как по-вашему?» «Чулан с прелестным видом». Я подошла к ближайшему окну, единственному, на котором сохранились выцветшие занавески. Отдернув занавески, я с удивлением уставилась на множество прочных запоров, приделанных к раме. Должно быть, от Перси не укрылось мое удивление, поскольку она пояснила. У отца был пунктик в вопросах безопасности. Он так и не забыл один несчастный случай в своем детстве. Кивнув, я выглянула в окно и испытала трепет узнавания. Я поняла, что узнала не то, что видела, но то, о чем читала и воображала. Прямо внизу, вдоль подножья замка, тянулась полоса травы шириной футов 20, густая, сочная, совсем другого оттенка, чем остальная зелень. «Здесь был ров», — догадалась я, — «да». Перси встала рядом, придерживая занавески. Одно из моих первых воспоминаний — бессонная ночь и голоса внизу. Стояло полнолуние. Я выглянула в окно и увидела, как наша мать плавает на спине и смеется в серебристом свете. Она была заядлой пловчихой, вспомнила я прочитанное в Майлдхерсте Раймонда Блайта. Перси кивнула. Папа подарил ей на свадьбу круглый пруд, но она всегда предпочитала ров. Им занялся специальный человек. Когда она умерла, папа засыпал ров. Видимо, он напоминал ему о ней, да. Ее губы дернулись, и я осознала, что довольно неосторожно расспрашиваю ее о семейной трагедии. Я указала на каменный выступ, наряженный в нижнюю юбку рва, и сменила тему. Что это за комната? Не помню, чтобы видела балкон. Библиотека. А там? Что за огороженный сад? Это не сад. Она опустила занавеску, и та упала на место. И нам пора двигаться дальше. Ее тон стал ледяным, тело окаменело. Очевидно, я оскорбила ее, но не понимала, как. Быстро прокрутив в голове наши последние реплики, я решила, что, скорее всего, она просто пала духом под бременем старых воспоминаний. Наверное, потрясающе жить в замке, который столько лет принадлежал вашей семье. Тихо промолвила я, да. Отозвалась она, это не всегда было просто. Приходилось идти на жертвы. Мы были вынуждены продать большую часть поместья, последним, фермерский дом, но сумели сохранить замок. Она демонстративно осмотрела оконную раму и смахнула кусочек отслоившейся краски. Когда она заговорила, голос был деревянным от старательно сдерживаемых чувств. Сестра была права. Я люблю этот дом, как другие любят людей. Всегда любила. Перси покосилась на меня. Наверное, вам это кажется эксцентричным. Я покачала головой. Нет, вовсе нет. Брови шрамы с сомнением выгнулись, но я не обманывала. Я вовсе не считала это эксцентричным. Сердце моего отца разбилось, когда ему пришлось расстаться с домом, где протекло его детство. Довольно незамысловатая история. Маленький мальчик, вскормленный на баснях о знаменитом прошлом своей семьи и обожаемый богатый дядюшка, щедрый на обещания, который неожиданно передумал на смертном одре. Старые здания и старые семьи принадлежат друг другу, изрекла Перси. Так было всегда. Моя семья живет среди камней замка Майлдерхерст, и мой долг — хранить их. Чужакам такое не под силу. Ее пылкая тирада явно нуждалась в одобрении. Наверное, вам кажется, что они до сих пор рядом. Слова слетели с моих губ, и внезапно я представила, как моя мама стоит на коленях у кукольных домиков. Поют в стенах. Брови подпрыгнули на полдюйма. Что вы сказали? Сама не заметила, как произнесла это вслух. «Насчет стен», — напирала она. «Вы что-то сказали о поющих стенах. Что именно?» «Просто моя мать как-то раз упомянула о седых стенах, что поют далекими часами», — кротко ответила я. Лицо Перси засияло от удовольствия, что составило резкий ослепительный контраст с ее обычной суровостью. «Мой отец написал эти строки. Наверное, ваша мать читала его стихи?» Я искренне сомневалась в этом. Мама никогда не любила читать и уж точно не увлекалась поэзией, возможно. Когда мы были маленькими, он рассказывал нам истории, предания о прошлом, говорил, что если ходить по замку неосторожно, далекие часы порой забывают спрятаться. С этой фразой левая рука Перси выгнулась наподобие паруса. Забавный театральный жест, совершенно не свойственный этой резкой практичной женщине. Ее манера речи также изменилась. Короткие предложения удлинились, резкий тон смягчился. Он натыкался на них, играя в темных и пустынных коридорах. Подумайте о бесчисленных людях, которые жили в этих стенах, — говорил он, — которые шептали свои секреты, совершали предательства. Вы тоже их слышите? Далекие часы. Наши взгляды встретились, и мгновенье она пристально смотрела мне в глаза. Полная бессмыслица. Ее губы изогнулись в улыбке шпильки. Наши камни старые, однако это всего лишь камни. Несомненно, они многое повидали, но умеют хранить тайны. На ее лице мелькнула тень боли. Я решила, что она думает об отце и матери. Тоннели времени и голосах, которые доносятся до нее сквозь годы. «Неважно», — добавила она скорее для себя, чем для меня. «Что толку рассуждать о прошлом, если подсчитывать мертвецов, недолго оказаться в полном одиночестве? Наверное, вы рады, что у вас есть сестры, конечно. Я всегда считала, что братья и сестры — подлинное утешение друг для друга». Снова пауза. «У вас их нет?» «Нет». Я улыбнулась и слегка пожала плечами. «Я единственный ребенок в семье». «Вам одиноко?» Она разглядывала меня, как редкий вид насекомого, достойный изучения. Мне всегда было интересно, каково это. Мне вспомнились невосполнимая пустота в своей жизни, те редкие ночи, проведенные в обществе моих спящих, храпящих, бормочущих двоюродных сестер и свои недостойные фантазии, будто я одна из них, будто я кому-то принадлежу иногда, призналась я, иногда одиноко. Но это и освобождает, надо полагать. Впервые я заметила, что у нее на шее дрожит крошечная жилка. Освобождает? Кто лучше сестры помнит ваши старинные грехи? Она улыбнулась, но тепло улыбки не смогло превратить признание в шутку. Вероятно, она об этом догадывалась, поскольку позволила улыбке погаснуть, кивнула в сторону лестницы и произнесла: «Идемте, пора спускаться. Осторожней, держитесь за перила. Мой дядя свернул себе шею на этих ступеньках, когда был совсем мальчиком. О, Боже! На редкость беспомощно, но как еще реагировать? Какой ужас! Однажды вечером разразилась ужасная гроза, и он испугался, по крайней мере, так рассказывают. Молния вспорола небо и ударила у самого озера. Мальчик закричал от страха, и прежде чем няня успела его поймать, соскочил с кровати и выбежал из комнаты. Глупыш споткнулся, упал и приземлился у подножья лестницы, как тряпичная кукла. Иногда мы воображали, будто слышим по ночам его плач, когда погода была особенно дрянной. Знаете, он прячется под третьей ступенькой, ждет, когда кто-нибудь оступится, надеется обрести товарища. Она повернулась ко мне на четвертой ступеньке. «Вы верите в призраков, мисс Берчилл?» «Не знаю. Наверное. Моя бабушка видела призраков. По крайней мере, одного. Моего дядю Эда, после того, как тот свалился с мотоцикла в Австралии. Он так и не понял, что умер», — вздыхала бабушка. «Бедный мой ягненочек». Я протянула ему руку со словами, что «все хорошо». Он добрался до дома, и мы любим его. Воспоминание заставило меня поежиться, и перед тем, как Перси Блайт повернулась обратно, на ее лице мелькнуло мрачное удовлетворение.